«Стань свободной» от Дэвида Копперфильда. Стань свободной. Настолько свободной, чтобы быть любовью моей. Стань мною настолько, чтобы входить любовью в сердца людей. Стань любовью настолько, чтоб сердце твое слилось с сердцем моим. Стань любовью настолько, чтоб я и ты стали только одним. Стань настолько свободной во мне, чтобы любовью взойти на земле